со мной. Вени растворяются иглой. Сигареты кончились давно. Мне плевать, мне просто все равно. Пустота и бесконечный звон ничего не значащих имен, слов которых не успел сказать. Впрочем, больше нечего терять. Ветру обжигает и со мной играет мой мир. Ветру обжигает и со мной играет мой, мой мир. Бесконечность полоса тепла, может вечность, может быть весна. Ожидание, предвкушение, хрен, наслаждение, расширение треб. Запах боли, голоса проблем, обсуждение надоевших тем. Ожидание, предвкушение, хрен, наслаждение, расширение треб. Ветром обжигает и со мной играет мой мир. Ветром обжигает и со мной играет мой, мой мир. Yeah.